Катимся Чичу в карнавальный сезон. Я без Чичи адекватно необычен и падок на газон. Не могу, не могу, не могу, не могу долго стоять. Правда, не в ногах, к тому же потянет ами. Подскажи, где взять. Смотри на меня, как на путану, корабельный связной. А у меня без Чичи все по плану, я не дружу с головой. Не могу, не могу, не могу, не могу долго стоять. Черная материя, я к тому же потянет ами, покажи, где взять. Там, где вода, там, где вода, за мой дом. Где вода, там мой дом. Не могу, не могу, не могу, не могу долго не идти. Сразу бы сказал, что знаешь, хватит болтовни. Туда, где вода.